Этого дохода было достаточно, чтобы прокормить семью из трех человек. Теперь Эйнштейн мог бы выполнить свое обещание, то есть жениться и забрать Милеву с ребенком к себе в Берн, однако он этого не сделал. Родители по-прежнему категорически возражали против его брака с Милевой, и он, как послушный сын, подчинился их требованиям. Лишь после смерти отца и после того, как Альберт снял мансарду с мебелью, случилось это к концу 1902 года, Милева приехала к нему. Дочь она с собой не привезла. Почему? Этого мы, вероятно, никогда не узнаем. Может быть, дочь осталась у родителей Милевы и выросла у них? Или отец с матерью отдали ее на удочерение, как предполагают некоторые биографы? Что с ней стало, как сложилась ее жизнь? Судьба дочери Эйнштейна, скрытым раком неизвестности, ни Альберт, ни Милева никогда ничего о ней не говорили. Почему-то они всю жизнь молчали об этом, словно воды в рот набрав. Надо думать, для матери эта утрата была тяжкой травмой, которая осложнила ее душевную жизнь. А что отец? По-видимому, он какое-то время попереживал, потом смирился. В 1903 году, в праздник Крещения, Альберт Эйнштейн и Милева Марич зарегистрировали свой брак в Берне, в старом городе. Свидетелями были двое друзей и коллег Эйнштейна — Конрад Габихт и Морис Соловин. Из близких и родственников жениха и невесты на свадьбе никто не присутствовал. От церковного венчания не отказались, не было и свадебного путешествия. Денег у молодых хватило лишь на свадебную фотографию, да на маленький праздничный ужин. Когда они, наконец, отправились домой, чтобы провести первую свадебную ночь, то они сразу смогли попасть в квартиру. Гений физики сунул куда-то свой ключ и не мог вспомнить, куда, так что пришлось будить владельца квартиры. Что говорить, довольно многозначительная забывчивость. Любой психоаналитик дорого бы дал за нее. Тем не менее, супружеская жизнь началась неплохо. Ну вот, теперь я женат и веду с моей женой очень приятную и комфортную жизнь. Она великолепно заботится обо всем, чудесно готовит и всегда всем довольна, — писал Альберт одному своему другу. Десятилетия спустя, когда всемирно известному ученому случалось оглянуться назад, все же выглядело по-другому. Теперь он считает, что женился только из чувства долга, из внутреннего противоречия, а о браке как институте он вообще высказывается отрицательно. Брак изобретен свиньей, у которой не было воображения. Так он выразился однажды, беседуя с домашним врачом. Эйнштейн любил подбирать для своих мыслей крепкие выражения. Милева была заботливой женой. В новой квартире на третьем этаже дома номер 49 по улице Крамгассе, сюда они переселились летом, в Берне, она всегда поддерживала порядок и уют. Она оберегала Альберта от будничных забот, вела, невзирая на болезни и недомогания, все домашнее хозяйство, готовила пищу, стирала белье, наводила чистоту и принимала компанию, которая регулярно собиралась у них для дискуссий и чтений. Обычно это были, кроме Эйнштейна, их свидетели Конрад Габихт и Морис Соловин, к которым присоединялись брат Конрада Пауль, инженер Микеле Бессо. Участники, следуя основательно продуманному плану, штудировали и обсуждали фундаментальные труды по физике и теории познания, такие, например, как механика и историко-критический очерк ее развития Эрнста Маха, система логики силлогической индуктивной Джона Стюарта Милса, трактат о человеческой натуре Дэвида Хьюма. Молодые титаны от науки, которые свое свободное объединение называли Академия Олимпи и интересовались также вопросами эстетики. Милева присутствовала на этих шумных сходках, внимательно слушала всех, но сама в дискуссии не вмешивалась. В беседах с физиками доктором Паулем Грунером и доктором Йозефом Заутером, которые в эти годы работали под начальством ее мужа, она тоже, как правило, не участвовала. Но я бы не стал делать отсюда вывод, что она никакого отношения не имела к научной работе своего мужа, не обсуждала с ним его идеи, проекты и размышления. Не могла же Милева вот так сразу полностью утратить интерес ко всем научным вопросам, о которых они с Альбертом разговаривали в течение многих лет. Она наверняка знала работы, которые он в 1905 году опубликовал в лейпцигских аналах физики и которые обеспечили ему всемирную известность, до основания изменив тогдашнюю систему взглядов физики.